Когда Моисей подвел колено Израилева к Красному морю, ему нужен был человек, вера которого в могущество Бога настолько незыблема, что он без колебаний первым ступит ногой в море. Такой человек нашелся, его звали Нахшоном. Операцию Давида Бен-Ами назвали Нахшон. Когда стемнело, Давид выехал из Реховата, города к югу от Тель-Авива, и взял направление на горы Иудеи. У подножья гор, неподалеку от Латруна, Давид свернул с шоссе и поехал по бездорожью в дикие, заваленные скалами, испещренные рытвинами и заросшие буреломом горы. Хотя Давид Бен-Ами был во власти навязчивой идеи, но сознание важности задания умеряло его страстный пыл. Вдобавок он, как никто другой, знал каждую пять этой местности. Джип бросало и ударяло об скалы, и казалось, что он вот-вот выйдет из строя. То и дело, выключая мотор, Давид тихо спустился на первой скорости вплотную к Латруну. Опасность, что какой-нибудь патруль легиона обнаружит его, была велика. Он напряг все внимание, когда впереди замаячили очертания крепости. Дюйм за дюймом он спускал машину по коварному крутому склону, ища древнюю римскую дорогу, заваленную вековым мусором. Он ехал по следам смытых потоками камней и щебенки и остановился в одном месте, где сходились два ущелья. Он слез с машины и откопал несколько глыб. Их форма и структура убедили его, что дорога проходит именно здесь. Теперь, когда он определил общее направление дороги, по которой двигались еще римские легионы, он мог передвигаться значительно быстрее. Давид Бен-Ами объехал Латрун стороной, не жалея ни себя, ни машину. Он то и дело выключал двигатель, прислушиваясь, нет ли неприятеля поблизости. Не раз ему приходилось ползти на животе по острым скалам в поисках дороги. Этим 16 километрам, казалось, не будет конца. Зато ночь проходила чересчур быстро, и с каждым часом опасность, что его обнаружат, возрастала. Рассвело. Бен-Цион и Авидан сидели с запавшими от бессонной ночи глазами и тревожно ждали. Они теперь понимали, какое безумное дело затеял Давид. Они были убеждены, что больше его никогда не увидят. Зазвонил телефон. Авидан поднял трубку. «Это из шифровального отдела», — сказал Авидан. «Они только что получили радиограмму из Иерусалима». «А что в радиограмме?» «1-3-5-8». Они лихорадочно принялись искать, листать Библию. У Бен-Циона вырвался глубокий вздох облегчения. Он прочитал вслух Исаия, глава 35, стих 8. «И будет там большая дорога. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на нее, а будут ходить искупленные». Итак, Нахшон все-таки прорвался в Иерусалим. Давид Бен-Ами нашел дорогу, по которой можно объехать Латрун. Для Иерусалима не все еще потеряно. Тысячи добровольцев дали клятву тайну не разглашать. Они высыпали из Иерусалима, чтобы проложить дорогу вдоль маршрута Давида Бен-Ами. Давид вернулся в Тель-Авив, где другой отряд добровольцев вышел строить дорогу с противоположной стороны. Днем оба отряда скрывались, а ночью лихорадочно работали под самым носом у арабского легиона. Они работали без устали, но молча. Они расчищали дорогу и неслышно относили мусор. Прокладывая себе путь по рытвинам и ущельям, следуя вдоль древней римской дороги, оба отряда дюйм за дюймом приближались друг к другу. Давид Бен-Ами попросил, чтобы его совсем перевели в Иерусалим. Его просьба была удовлетворена. Иордана очень нервничала с тех пор, как рассталась с Давидом в Тель-Авиве. Она вернулась в Гандафну, где работа была крайне початой, так как нужно было восстановить пострадавшее от артиллерийского обстрела селение. Большинство зданий было повреждено. Дети, которых эвакуировали, вернулись теперь в Гандафну. Коттедж Китти пострадал меньше других, так что Иордана поселилась с Китти и Карен. Женщины быстро сдружились, и Иордана могла признаться Китти в таких вещах, в которых ни за что не призналась бы другим, из страха, как бы в этом не усмотрели слабость. Хотя Иордана пыталась скрыть свою тревогу под маской деланной грубости, Китти прекрасно знала, в каком она находится состоянии после возвращения из Тель-Авива. Однажды вечером, спустя две недели после того, как она рассталась с Давидом, Иордана сидела с Китти за чаем. Китти что-то говорила, вдруг Иордана смертельно побледнела, встала и выбежала из комнаты. Китти побежала за ней и успела подхватить ее, не дать ей упасть на землю. Китти с трудом потащила совершенно обессилевшую Иордану к себе в санчасть. положил ее на кушетку, влила ей в рот немного коньяку. Прошло 10 минут, прежде чем Иордана пришла в себя. Она приподнялась и блуждающим взглядом посмотрела вокруг себя. «Что с вами?» — спросила Китти. «Не знаю. Никогда этого со мной не случалось. Я сидела и слушала вас, и вдруг оглохла. Не только оглохла, но и ослепла. Стало совершенно темно в глазах, а по телу пробежала ледяная дрожь. И вдруг... вдруг я услышала, как кричит Давид. Это было ужасно. Ну вот, теперь послушайте меня, девушка. Это все нервы. Они у вас до того напряжены в последнее время, что вы в любую минуту можете взорваться. Я требую, чтобы вы взяли отпуск на несколько дней и отправились в Виадель к матери». Иордана вскочила на ноги. «Нет!» — воскликнула она. «Сейчас же садитесь!» — приказала Китти. «Все это ужасно глупо. Я веду себя совершенно невозможно». «Вы ведете себя вполне нормально. Если бы вы давали себе изредка волю, поплакали бы немножко, а не таили все в себе, вы бы не довели себя до этого состояния. Давид презирал бы меня, если бы он знал, как я себя веду». «Да бросьте вы, это Иордана, ну ее к черту, эту вашу гордость, цабры. Вот я дам вам сейчас таблетку, а вы будьте любезны сейчас же в постель». «Нет», — резко ответила Иордана и выбежала из кабинета. Китти вздохнула. Что делать с девушкой, которая считает, что проявлять какое бы то ни было чувство равносильно слабости? Годы напряжения и борьбы выдубили толстую кожу у этих сабр. Их неукротимая гордость переходила все границы.